У вас щека грязная, Бри. Чем вы тут занимаетесь? Да пытаюсь посадить цветы, но теперь тут даже повернуться негде. Да я просто шел мимо, с невинным видом сказал Грей. И вдруг слышу свое имя. У вас что, какие-то сложности? Да все было бы просто, если бы она не упрямилась. Мэгги решила объясниться на чистоту. Ей надо съездить на выходные в Дублин, а она не хочет вас покидать. Грей расплылся в довольной улыбке. Неужели? Ну, вы же заплатили за жилье и еду, начала оправдываться Бриана. А зачем вам нужно в Дублин? Перебил ее Грей. У нашего дяди свадьба, объяснила Мэгги, и он, естественно, хочет, чтобы Бриана на ней присутствовала. Вот я и предложила ей взять вас с собой. Мэгги. Но Грей не хочет ехать на свадьбу к незнакомым людям. Он работает и не может. «Могу, могу, не сомневайтесь», — вдруг заявил Грей. «Итак, когда мы выезжаем?» «Ой, слава богу!» Мэгги удовлетворенно потерла руки. «Так, теперь следующий вопрос. Кто из нас скажет о свадьбе маме?» «Знаешь что?» «Предоставь это мне», — поспешно выпалила Мэгги, не давая Бриане вставить ни слова. «О, мамаша придет в неистовство! Мы закажем ей билет на субботу, чтобы она не досаждала тебе в полете. Грей, у вас есть приличный костюм?» «Есть». «Значит, вы готовы к путешествию?» Мэгги на прощание расцеловала Бриану в обе щеки и приказала. «Будьте готовы выехать в пятницу, я позвоню вам из Дублина». Когда она словно вихрь устремилась из тесного помещения, Грей одобрительно усмехнулся. «Ну и командир, ваша сестрица!» «Нет-нет», — поспешила вступиться за Мэгги Бриана. «Просто она уверена, что всегда права. И потом Мэгги очень любит и дядю Найла, и бабушку Рогана». «Бабушку Рогана? Ну да, это же она выходит замуж!» И Бриана вновь занялась семенами, в надежде, что работа поможет ей собраться с мыслями. «Как романтично!» «О, да! Грей, я вам, конечно, очень благодарна, но, честное слово, не стоит беспокоиться. Они там и без меня обойдутся. А вам эта поездка разрушит все планы. Да я с удовольствием проведу уикенд в Дублине. Вы ведь хотите поехать, да?» «Это не важно. Мэгги поставила вас в затруднительное положение. Вот что меня волнует». Грей приподнял Бриане подбородок и заглянул в глаза. «Почему вы всегда уклоняетесь от ответа? Вы хотите поехать, да или нет?» «Да». «Окей, значит, поедем». Губы Брианы дрогнули. Грей потянулся к ним, чтобы поцеловать. «Не надо», — прошептала она, чувствуя, что слабеет. «Сейчас вы действительно ставите меня в затруднительное положение», — досадливо хмыкнул Грей, однако взял себя в руки и отстранился. «Скажите, кто вас так ранил, Бриана?» Ресницы затрепетали и опустились, прикрывая глаза. «Может быть, я не отвечаю на вопросы, потому что их слишком много? Вы его любили?» Она отвернулась и уставилась на цветочные горшки. «Да, очень». Это был долгожданный ответ. Но, увы, он не порадовал Грея. «И вы до сих пор его любите?» «А разве я похожа на идиотку?» Это опять не ответ. «Нет, ответ. Я же не заглядываю вам через плечо, когда вы работаете». «Это верно, не заглядывайте». Но Грей и не думал сдаваться. «Однако ваши плечики слишком соблазнительны. Я не могу удержаться». И в доказательство он поцеловал Бриану в ключицу. Она затрепетала, чем весьма польстила самолюбию Грея. «Я видел вас сегодня во сне, Бриана, и утром написал об этом». Почти все семена просыпались на скамейку. Бриана чересчур поспешно принялась собирать их. Что значит «написали»? А то и значит. Хотя кое-что я все-таки присочинил, в книге вы будете молодой вдовой, которая пытается заново построить свою жизнь. Потрясенная Бриана обернулась. «Вы пишете обо мне в своей книге?» «Ну, не совсем так. Я позаимствовал у вас кое-какие черты. Например, глаза. Чудесные, грустные глаза. И волосы густые, шелковистые, цвета морозного заката. Нежный голос, тонкий гибкий стан, грациозную походку танцовщицы. Вашу прелестную кожу и руки. Когда я сажусь за работу, Бриана, передо мной все время маячит ваш образ. Вот я и описываю вас, как могу. Не думайте, я не только вашу внешность позаимствовал для моей героини. Она у меня такая же цельная и верная. Грей чуть заметно усмехнулся. А еще я описал ваши торты и пирожные. Мой герой, как, впрочем, и я, от них в полном восторге. Грей склонился к Бриане, обеими руками оперся о скамейку, и Бриана оказалась как бы в западне. А он продолжал, не давая ей возможности подняться. Мой герой тоже постоянно наталкивается на сопротивление героини, и я гадаю, когда ж ему удастся пробить брешь в ее броне. Никто никогда не говорил Бриане таких слов. Противоречивые чувства боролись в ее душе. Ей страстно хотелось завернуться в его комплименты, словно в шелка, но внутренний голос предупреждал об опасности. — Вы пытаетесь меня соблазнить? — Грей поднял брови. — Это как? — Мне нечем дышать. — Что ж, мне нравится такое начало. Он придвинулся еще ближе и прошептал, почти касаясь ее губ. — Позвольте мне поцеловать вас, Бриана. Грей говорил так медленно и вкрадчиво, что Бриана помимо воли расслабилась. Губы их слились. Вроде бы что в этом такого? Но для нее весь мир перевернулся. Голова закружилась, Бриана даже испугалась, что уже никогда не придет в себя. Грей знал толк в ласках и был терпелив, хотя натура у него была неистово страстная, в чем Бриана однажды уже убедилась. И это сочетание действовало на нее наркотически, лишая сил к сопротивлению, затуманивая рассудок. Женщина, пробудившаяся в Бриане, страстно желала Грея, а неопытная девушка, которой она все еще оставалась, страшилась близости. Грей осторожно отцепил пальцы Брианы от скамейки и, не отрываясь от ее губ, попросил: «Обними меня, Бриана, и поцелуй». Почему-то эти тихие слова подействовали на нее словно разряд тока. Она вдруг припала к нему. Грей от неожиданности пошатнулся и прижал Бриану к себе еще крепче. Губы ее были горячими и изголодавшимися, а тело дрожало, как натянутая струна. Вырвавшаяся наружу страсть напоминала лаву вулкана, внезапно пробившую корку льда и грозно устремившуюся вперед, сметая все на своем пути. В тесном помещении пахло землей, из радиоприемника доносились заунывные звуки ирландской волынки, а в объятиях Грея трепетала от страсти восхитительная женщина. Пальцы Брианы запутались в его волосах, дыхание становилось все чаще и прерывистей. Но ему хотелось большего, и уже ничего не соображая, он силой прижал Бриану к стене. Она вскрикнула от неожиданности, боли и восторга, но он заглушил ее крик жадным поцелуем. Руки Грея властно, по-хозяйски путешествовали по ее телу. — Пожалуйста, — простонала она. Бриана и сама не знала, о чем она хочет попросить Грея, но повторяла еще и еще: — Пожалуйста, пожалуйста. Господи, Господи, какая боль, какая пронзительная сладостная боль! Но чем же все это кончится, Господи? Страх, словно волк, ощерил клыки. Она боялась Грея, боялась себя и еще чего-то неведомого, пока не познанного. Ну а Грей жаждал покрыть поцелуями всю ее нежную кожу, ощутить упругость и податливость этой восхитительной плоти и сливаться с ней воедино, пока они оба не обессилят. Обезумев, Грей схватил Бриану за ворот, намереваясь, как дикарь, разодрать на ней одежду. Но тут их взгляды встретились. Набухшие губы Брианы дрожали, щеки побелели, а в глазах застыл ужас. Грей потупился и заметил, что костяшки его пальцев посинели от напряжения, а от его мертвой хватки на нежной коже Брианы остались синяки. Резко отпрянув, словно от пощечины, Грей вскинул руки кверху. Бог знает, от кого он хотел отгородиться. — Прости. Прости, я сделал тебе больно? — Не знаю. Она стояла, вжавшись в стенку, и беспомощно ловила ртом воздух. Ей раньше и в голову не приходило, что в душе ее может бушевать такая буря. Боже, но как же больно! Совершенно потерянная, Бриана смахнула со щеки слезу. — Не плачь! — Грей погладил ее дрожащей рукой по волосам. — Мне и без того гадко, что я так себя вел. — Да нет, я не поэтому. Бриана проглотила слезы. Она и сама толком не понимала, почему ей хочется плакать. — Я не знаю, что со мной случилось. — Конечно, не знаешь, — с горечью подумал Грей. Ты ведь предупредила меня, что невинна, а я набросился на тебя, как животное. Еще минуты и повалил бы тебя на землю, чтобы закончить свое грязное дело. Нет, я виноват.